Дорогие радиослушатели, и сегодня вечером мы желаем побеседовать с вами о символе веры. Символ веры начинается словами «Верую во единого Бога». Поэтому мы обращаем особое внимание на важность слова «вера». В прошлой нашей беседе мы уже указали на испытание веры. Сегодня же поговорим о препятствиях веры. Апостол Павел в послании к римлянам, 10 главе, в 17 стихе сказал: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Это простое определение веры. Вера означает просто верить в Божие Слово. Сегодня же вместе с вами мы желаем обратить особое наше внимание на то, что препятствует человеку веровать в Слово Божие, а также веровать в Господа. Мы желаем вместе с вами посмотреть, что именно препятствует нам верить. А также мы желаем увидеть, что эти препятствия необходимо преодолеть, если мы желаем твердо уповать на нашего Господа. Для этой цели, во-первых, желаем посмотреть на первый пункт. Во-первых, вере препятствует наше прислушание к предложениям или намекам дьявола. В книге «Бытие» в 3 главе в 1 стихе читаем: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых сотворил Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в саду?» Вы видите, сатана подошел к Еве с каверзным вопросом. Он постарался внушить в ее сердце недоверие к тому, что сказал Господь. Мы также видим, что Ева прислушалась к этому намеку сомнения. «Так ли?» — сказал Господь. И это привело ее к непослушанию. Сегодня дьявол незримо приходит к каждому человеку и особенным способом старается внушить сомнение в обетование Слова Божия. Вместо того, чтобы вместе с вами ставить вопрос и вопрошать, правильны ли обетования Божии, истинны ли они так или нет, нам вместе с вами нужно поверить этим обетованиям. Никто не должен воистину вопрошать то, что сказал Господь, ибо Слово Божие является истиной. И вы, и я, мы вместе со смелостью должны сказать: слава Богу, что обетование Божие – да и истина, и мы не должны иметь никаких сомнений. Предложения от лукавого, они всегда предназначены для того, чтобы разрушить нашу веру, чтобы внушить сомнения в нашем сердце и недоверие к Богу. Во-вторых, вере препятствует также прислушивание к родственникам и друзьям, вместо того, чтобы полагаться на Слово Господне. В книге «Бытие» в 16 главе, в 1 и 2 стихе мы читаем такие слова: «Но Сара, жена Авраама, не рождала ему. У ней была служанка, египтянинка, именем Агары. И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Из этого мы также видим, что когда Авраам послушался слов Сары, это принесло для него много проблем. Это почти что разбило его семейную жизнь, потому что он послушался голосу Сары вместо того, чтобы довериться Господу. Если мы вместе с вами сделаем шаг веры, мы должны основать этот шаг на обетованиях Господних. И всякие вспомогательные советы или предложения, или наших родственников, или друзей, если они идут в контраст с Словом Божьим, если они противоречат Слову Божию, мы должны отвергнуть, но уповать на Слово Господне. В-третьих, вере также препятствует наша гордость. Апостол Иоанн в 5 главе в 44 стихе сказал: «Как вы можете веровать, когда от друг друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Истинная вера растет только на почве кротости. Если в нашем сердце находится гордость, если оно наполнено надменностью, если оно наполнено упованием на самого себя, а не на Бога, наша вера не в состоянии действовать. Также мы можем отметить, что самодовольство является одной из великих причин нашего падения. И если наше сердце исполнено всем этим, мы особенно вместе с вами нуждаемся в помощи Божьей для того, чтобы уповать и верить на Господа. Конечно, если мы с вами сознаем нашу немощность, если мы сознаем наши недостатки, если мы сознаем нашу нужду, и если мы полностью полагаемся на нашего Господа, Господь готов восполнить все, в чем мы только нуждаемся. В-четвертых, вере также препятствует наши заботы, в какой бы форме они ни выражались или не определялись. Апостол Павел в послании к филиппийцам в 4 главе 6 стих, в 6 стихе сказал: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Когда мы вместе с вами молимся, мы должны оставлять все наши заботы и возлагать их полностью на Господа, для того, чтобы получить мир, получить покой и одержать победу. Забота, с одной стороны, является формой атеизма, ибо мы принимаем все усилия в свои руки. Мы полагаемся на себя, желая возместить все наши нужды, а не уповаем на нашего Господа. И поэтому эти заботы являются этими темными тучами, которые заграждают наш взгляд от Господа. Они закрывают солнце, затемняют его, чтобы нам не видеть его улыбающее лицо и не доверяться его обетованиям. В-пятых, вере препятствует также дух уныния или дух подавления. Псалмопевец, сознавая состояние своего духа, в 41-м псалме, в 6 стихе, так указывает: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Мы видим, что псалмопевец старался поощрить себя к этому чудному упованию, которое должно быть основано на обетовании Господних. Уныние является инструментом врага, который употребляет его для того, чтобы повредить нашей вере, погасить ее. В-шестых, вере препятствует также страх. И это отчасти может быть самым великим препятствием для человека. В Евангелии от Марка в 5 главе, в 36 стихе, мы читаем такие слова: «Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: „Не бойся, только веруй“». Как желательно было бы, чтобы слова нашего Господа Иисуса Христа могли стать мотом для каждого человека. Не бойся, только веруй. Удивительно, что страх и вера не переносят друг друга. Они никак не могут совместиться. Они противоречат друг другу. Слово Божие нам указывает, что страх, он изгоняет веру. По этой причине человек имеет агонии. Он находится во тьме, он не имеет мира для своей души. Также желали посмотреть в заключение еще на одну причину. Вере препятствует также то, что мы часто смотрим на трудности, вместо того, чтобы смотреть на трудности при помощи нашего Господа. Для примера хорошо посмотреть на 10 заглядателей, о которых написано в книге «Числа» в 13 главе и в 34 стихе. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы в глазах их. Мы видим, что эти 9 соглядатаев, они сравнили себя с этими великими великанами. Мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Вместо того, чтобы они могли сравнить великанов с величием Господа и могли сказать, великаны пред Богом были как саранча. Как важно, чтобы и в нашей жизни мы смотрели не на трудности, а смотрели на нашего всемогущего Господа, который в состоянии восполнить все наши нужды.